Глава 2. Кот же замер. Мгновенно просчитал все возможные пути отхода. Ушел одним движением в сторону. Обернулся, ударяя по руке с ножом. Рёку рванула вперед. Обвела запястье стоявшего за спиной человека и практически впиталась под кожу. Мешковатый капюшон скрывал лицо напавшего. Но стоило ему чуть повернуться, как кот же разглядел тронувшую бледные губы улыбку. «Какого?» — выдохнул он. Миг, откинутый капюшон, черные волосы рассыпались по плечам. «Шиматта!» — выдохнул кот же. «Очень рад, что ты меня узнал». Попытка пошутить, но такая с большой натяжкой, потому что кот же не зря произнес именно это слово. Сейчас с Иваном императора выглядит жутко. Белая кожа обтянула кости, глаза полыхают чернотой, черты лица, будто их рисовал дрожащей рукой мастер-неумеха. Даже серьга, раньше надменно светившаяся янтарем, сейчас напоминала пепел на могиле. И все бы ничего, сам выглядел не лучше, когда Рёку прорывалась в разные стороны, едва наступала ночь. Но почему Итара тут? Почему в такой пыльной и старой одежде? Почему? А еще как-то приглушенно чувствуется та ненависть, которая обычно вспыхивала между ними алым цветком. Молчание затягивалось. Кот же вдруг осознал, что Итара хмурится и разглядывает его. «Можешь приберечь комплименты для себя», — глухо бросил он. «Ты тоже меняешься. Рёку уходит». «Спасибо, что открыл истину», — огрызнулся Коджи. И понял, он едва стоит на ногах, но дело совсем не в усталости. Шипя, словно змеи, по полу стелятся потоки черной Рёку и вливаются в Итару. В то время как сам Коджи уже никуда силу не направлял. «Не забывай про контроль», — глухо сказала Итару. И становится заметно, что Сейванен императора бесконечно устал. Держится на ногах одним усилием воли. Что за ерунда? А потом и вовсе колено подгибается, и Тара не успевает удержать равновесие и оказывается на футоне. «О боги!» – пробормотал Коджи. «Кажется, эта ночь будет очень веселой». «Обещаю», – мрачно согласился снизу Итару, делая глубокий вдох и прикрывая глаза. Коджи несколько мгновений посмотрел на его бледное лицо, призвал на помощь все свое терпение и внимание. И правда, ночь будет веселой. Три стари до Эйен но Кангоку. Два дня назад. «Мне не нравится эта тишина», — донесся голос стражника. «Готов поклясться своим последним ше, здесь есть Цуми». «Что ты за воин, если испугался Цуми?» Санд, как всегда, насмешлив. «Неужто им под силу сломить стражников из императорской армии?» Итару, находившийся в повозке, только хмыкнул. «Конечно, его по пути в Эйен но Кангоку, великую тюрьму, охраняют толковые солдаты, но уж никак не элита. А значит, еще вопрос, насколько они не падки на лесть. Они сопровождают закованного в наручники Сейванена императора, которого постановлением великого Ксакарана было велено отправить в тюрьму. Кто-то скажет, что слишком быстро, кто-то, что наоборот, давно стоило услать подальше этого заносчивого мерзавца, который всегда шел по коридорам Дворца Фениксов так, словно они принадлежали ему. Последнее было, конечно, откровенным враньем, но в сплетнях двора Итара представал чуть ли не самозванцем, замыслившим отобрать трон у самого Шунски Ксакарана. «Неслыханно! Неслыханно!» — сдержанно шептались мужчины, поглядывая друг на друга. «Неслыханно!» щебетали дамы, прикрывая лица веерами с журавлями и лотосами. «Неслыханно и ужасно! Позор! предатель, враг, тот, с кем больше нельзя иметь дело, тот, кто подвел своего благодетеля, тот, кто посмел поднять меч на императора. С мечом, конечно, как и со всем остальным, тоже было преувеличением, но Итара не успевал даже следить за тем, как росли и ширились сплетни. Придворные слишком тосковали. Последнее время они были, что тлеющие угли под накрапывающим дождем. А тут подул знойный ветер, швырнули порох сухого хвороста, да еще и подожгли. Ух, запылало! Внутри ширилась пустота. Итара последние ночи практически не спал. Мозг лихорадочно работал, но ничего толкового не выходило. Если все получится, если только... Кто-то из стражников засмеялся. Кажется, Санд начал травить байки про монстров. Что ж, их предостаточно, можно рассказывать днями и ночами. Запястья пережаты металлическими кольцами. Итара поморщился. Они должны не просто сковывать движение, но еще и выпитывать всю реку. Только вот... Он, не отводя взгляда, наблюдал, как чернота обвивает его от локтя до запястья, неторопливо ползет по коже, собираясь возле металла. Только один мысленный приказ, она вопьется в кандалы, сожмет, перетрет в пыль. Не придумали еще такой артефакт, который сможет остановить силу Шиматты. Единственная преграда на пути к этому огромному ресурсу – собственное неумение контролировать реку. Итару все время чувствовал, как со всех сторон его окутывает шаманская сила. С каждым днем ее становится все больше. Она стучит в купол самообладания, царапает маленькими коготками. «Впусти, хозяин, впусти!» Но Итара сдерживал это все как мог. Если впустит сейчас, то потом никогда не станет прежним, потому что его личность в одно мгновение осыплется пеплом у ног Джаргала, да и не только у него. Откуда-то донесся протяжный вой, от которого по спине пробежали мурашки. «Цуми, они пришли!» Послышался вой, шорох вытаскиваемых из ножен клинков, короткие крики. «Сколько их тут?» – выдохнул кто-то. Кажется, совсем мальчишка, который все время смотрел на Итару, как на звезду и врага одновременно. Словно не мог понять, как так вышло. Как-то Санд посмеивался, что еще немного, и Итара будет кумиром для подрастающего поколения. Но не случилось. Он напряженно вслушивался в происходящее за стенками повозки. Рычание, удары, стоны, ругань. Еще рано, надо подождать. Черная река стелилась под ногами, требовала выхода, требовала боя и крови. Держаться, только держаться. Не думать, как хочется оторвать голову монстрам. Как хочется посмотреть в глаза тем, кого считал друзьями. Не думать. Звон упавших на пол наручников заставил вздрогнуть и очнуться. Руки были свободны, но оружия нет. Возможно, так даже лучше. «Они какие-то странные!» – прохрипел кто-то совсем рядом. «А-а-а!» Рывок, удар в дверь. Монстр кинулся внутрь. И тут же заскулил отброшенный потоком шаманской реку. Итаро выскочил следом. Ушел от атаки, одновременно посылая черный вихрь на тварей кругом. Одна, две, три, 15. Боги, как? Явно не рассчитывали на это. И правда, какие-то не такие. В нескольких шагах от него бился Санд, то и дело окружаемый бирюзово-золотыми всполохами. Что? Что ты сделал, Сейванен, что все пошло вот так? Итара понимал, что надо продвигаться в лес. Уходить как можно дальше, пока Санд и воины держат тварей. Долго ли? Сейчас им не до пленника, тут бы вытянуть свои жизни из когтей Цуми. Только вот уже все стражники либо ранены, либо лежат без движения. Итара увидел подкравшуюся к Санду тварь. взмах когтистой лапы, удар. Кровь хлынула алым потоком, Санд покачнулся. Эйтаро даже не заметил, как вмиг преодолел разделявшее их расстояние. Черный смерч подхватил Цуми и закружил на безумной скорости, ломая кости и разрывая плоть. Всего секунда, чтобы подхватить под локоть, не дав упасть. «Вали!» — хрипло выдохнул Санд, хватая ртом воздух. «Иначе все зря! Ты... убирайся немедленно!» В серых глазах мелькнуло пламя, холодное и гневное, слишком хорошо знакомое Эйтаро за все годы их дружбы. Миг потянулась лапа снизу, пытаясь впиться когтями в ногу Санта. Эйтаро со всей силы саданул ее сапогом, припечатал тут же потоком реку. «Только попробуй сдохнуть», — шепнул он. «Вот нарочно постараюсь», — на губах Санта мелькнула слабая улыбка. И тут же последовал толчок в бок. «Иди». «У нас должно получиться». Пламя свечи трепещет, словно на ветру. Лицо Орда сосредоточено, в черных глазах бездна снов и духов, из которой берут начало все людские кошмары. В его руках длинные разноцветные шнурки с узелками и кисточками. Колдовство кочевников Сагуру не такое, как у всех народов Таёганори. Им его просто не понять. И сквозь бирюзовую силу, прошитую золотыми бликами, просвечивает блекло-серебристое, как ковыль под ярким солнцем, как высушенная степь, как украшение прежних правителей в древних курганах. Это сила не Орда, а того, кто делал шнуры, вплетая в них заклятие степняков. Санд сообразил сразу, Эйтаро надо выдвинуть обвинение в присутствии слуги, чтобы сплетни разгорелись в один миг, чтобы никто не посмел оспорить право на арест сокола императора. Так все под контролем. Под их контролем, что немаловажно. Шунский Ксакаран на расправу скор. Слишком дорожит своим троном. Если у Сиванена появляется другая Рёку, он предатель. Если исчезает золотое благословение, он враг. Никто не будет разбираться, что у Эйтаро особый случай. Поэтому и действовать надо быстро. «Мы сделаем это по дороге в Эйн-Но-Конкогу», — говорит Санд, не глядя на товарищей. «Да, приманить Цуми, которые нападут на конвой. Выжить не должен никто, кроме Санта. Свидетелей, что Эйтаро сбежал, просто не останется. Никто не докажет, что Сейванен, предатель, не оказался в желудке Цуми. Никто». Коджи слушал скупой рассказ Эйтаро и понимал, что... Цуми, да он уже ничего не понимает. Звучит все слишком невероятно. Правда, откуда ему знать, на что способны кочевники? Временами малые народы очень удивляли, а клановые просто не могли полностью оценить опасность, которая от них исходила. «Как ты тут оказался?» — наконец-то спросил он. Эйтаро ухмыльнулся. «Ну и рожа. И кто-то считает его красавцем? Ведь на лбу написано все отношение к окружающим. Мне нельзя оставаться на одном месте. Пока все всполошились и не совсем понимают, что делать, я могу уйти. Уйти быстро». Коджи молча на него смотрел. «Не стоит задавать лишних вопросов. Уж коль взялся рассказывать, то продолжит». Но Эйтаро молчал, и Коджи понял, что снова ошибся. Этого человека было невозможно прочесть. Свиток, канзи на котором написано прозрачными чернилами. Они есть, но попробуй-ка разглядеть. «И что ты хочешь от меня? Даже если будут искать, то одного беглеца, а не двух спутников», невозмутимо произнес Эйтаро, чуть склонив голову на бок. «То есть ты хочешь рисковать не только своей, но и моей головой? Но и моей головой?» В желтых глазах глазах сверкнуло что-то нечеловеческое. На миг их затопило непроглядной чернотой. «Хочу, так же, как ты, хочешь остаться с Рёку, не превратившись в иссушенную пустышку. Не так ли, Коджи из мертвого клана? Из мертвого клана Икеда?»